Так говорил он, но близко на них наступили трояне. Гектор двух ротоборцев повергнул, испытанных в битвах, бывших в одной колеснице, Менесва и с ним Анхиала. Падших узрев, пожалел их великий Аякс Теламонид. К ним приступил он и стал, и, пославший сверкающий дротик, Амфия свергнул Селагова сына, который средь Песа жил обладатель богатств и полей. Но судьба Селагида в брань увлекла поборать за Приама и всех приамидов. В запан его поразил Теламониев сын многомощный, в нижнее чрево ему погрузилась огромная пика, с шумом он грянулся в прах, и Аякс прибежал победитель, жадный доспехи совлечь. Но трояне посыпали копья острые, ярко блестящие, много их щит его принял. Он же, пятой наступив на сраженного, медную пику вырвал назад. Но других не успел драгоценных доспехов с плеч унести Селагидовых. Стрелы его засыпали. Он окружения сильного гордых троян убоялся. Много их, мощных, отважных, уставив дроты, наступало. Ими, сколь ни был огромен, и сколь ни могуч и ни славен, прогнан Аякс и назад отступил, поколебанный силой. Так брононосцы сии подвязались в пламенной битве. Тою порой Тлиполем Гераклит и огромный и сильный, злою судьбою сведен с Сарпедоном божественным в битву. Чуть соступились герои, идущие друг против друга, сын знаменитый и внук воздымателя облака Зевса, так Тлиполем Гераклит к сопротивнику первый воскликнул. «Ликий царь Сарпедон, какая тебе неизбежность здесь между войск трепетать, человек, незнакомый с войною? Лжец, кто расславил тебя, громоносного Зевса, рождением! Нет, несравненно ты мал пред великими теми мужами, кои от Зевса родились меж древних племен человеков, и каков, повествуют, великая сила Геракла был мой родитель, герой дерзновеннейший львиное сердце. Он, приплывший сюда, чтоб взыскать с Лаомедона коней, только с шестью кораблями, с дружиною ратную малой, град Элеон разгромил и пустынными стогны оставил. Ты же робок душой и предводишь народ на погибель. Нет, для троян, я надеюсь, ты обороной не будешь. Ликию бросил напрасно, и будь ты стократно сильнейший, мною теперь же сраженный пойдешь ко вратам Айдеса. Ликий царь Сарпедон Тлиполему ответствовал быстро. Так, Тлиполем, Геракл разорил Элеон знаменитый. Но царя Лаомедона злое безумство карая, царь своего благодетеля речью поносной озлобил и не отдал коней, для которых тот шел издалека. Что ж до тебя? Предвещают тебе я конец и погибель. Их от меня ты примешь, и копьем сим поверженный славу даруешь мне, и Аиду конями гордящемусь душу. Так говорил Сарпедон. Но сотрясши свой ясенный дротик, взнес Тлиполем. Обоих сопротивников длинные копья вдруг полетели из рук. Угодил Сарпедон Гераклида в самую выю, и жало насквозь несмиримое вышло. Быстро темная ночь Тлиполем его очи покрыла. Но и сам Тлиполем в бедро улучил Сарпедона пикой огромную. Тело, рассекшее бурное жало, стукнуло в кость, но отец от него отвращает погибель.